Приложение 2. Обучение техностартеров. Модель воронки и синхронизированное обучение. Как видно из исторического обзора, проведенного в главе 1, цель средневековых университетов или университетов первого поколения состояла в подготовке важных для общества профессионалов, специалистов в области богословия, медицины и права, и они не были спроектированы для подготовки ученых-исследователей. Эта задача была включена в повестку деятельности университетов второго поколения, гумбольдтская модель, при сохранении у них цели готовить специалистов. В университетах третьего поколения в спектр задач при подготовке студентов добавляется подготовка предпринимателей. Обучение специалистов, ученых и предпринимателей может вестись по программам бакалавриата, магистратуры, аспирантуры и дополнительного профессионального образования. В настоящем приложении мы рассмотрим модель воронки, используемую для построения образовательных программ в области предпринимательства. Модель состоит из ряда этапов, на каждом из которых глубина изучения предмета возрастает, а число студентов уменьшается, поскольку студенты, утратившие интерес к обучению предпринимательству, покидают программу. Смотрите рисунок А2.1. Эти этапы каскадируются следующим образом. На первом этапе интерес студента к предпринимательству пробуждается посредством ознакомительной программы или обязательной учебной дисциплины, например, введение в предпринимательство. Освоив ее, студент может тем самым завершить обучение предпринимательству или решить продолжить обучение на следующем этапе. Второй этап. Студенты, у которых теперь возрос интерес к предпринимательству, могут изучить базовую дисциплину, например, превращение технологии в бизнес. Освоив ее, студент может либо отказаться от дальнейшего участия в программе обучения предпринимательству, либо перейти на следующий этап. На следующем, третьем этапе студент может взять элективный курс продвинутого уровня, например, основы предпринимательства. После его окончания наступает первая так называемая точка невозврата. Четвертый этап. Первая точка невозврата, в которой студенту предстоит выбрать одну из трех возможных опций. А. Стать предпринимателем и продолжить обучение на следующем этапе. Б. Не начинать предпринимательскую деятельность, но найти работу в области, близкой к предпринимательской сфере, например, в фонде венчурного капитала, в области управленческого консалтинга или в бюро по защите интеллектуальной собственности. Для студентов, прошедших первые три этапа подготовки техностартеров, открывается заманчивая перспектива работы в качестве интрапренера, то есть предпринимателя внутри крупной корпорации. В. Забыть о карьере предпринимателя. Далее. Студент, решивший стать предпринимателем, должен в первую очередь определиться с предметной областью деятельности своего нового предприятия. Это может быть его собственный проект на основе его магистерской или аспирантской PhD-диссертации, либо исследование, осуществленного вне его учебы в университете. Или он должен найти проект где-то еще, например, из числа запатентованных университетом разработок. Определившись с предметом деятельности, будущий предприниматель переходит к этапу подготовки запуска нового предприятия. Параллельно ему потребуется пройти углубленную подготовку по предпринимательству. Университет запустит процесс конкурсного отбора и зачислит успешно прошедших его на курс «Подготовка бизнес-плана для вашей компании». Этап планирования завершается, когда студент составил профессиональный бизнес-план, который можно представить инвесторам. Далее. Студент достигает второй точки невозврата, где ему необходимо принять решение, выбирая из трех возможных опций. А. Реализовывать свой бизнес-план. Б. Разработать другой бизнес-план, если первый оказался неудачным, при условии, что студент по-прежнему хочет заняться предпринимательской деятельностью. В. Прекратить обучение. Далее. Решение о реализации бизнес-плана означает, что выбор предмета деятельности окончателен, и этап работы в бизнес-инкубаторе может начинаться. Формально говоря, руководство университета должно принять решение относительно предоставления студенту места в бизнес-инкубаторе и объема предоставляемых в связи с этим услуг. Если студент обращается с таким запросом и университет принимает по нему положительное решение, то этап подготовки запуска нового предприятия может стартовать. В этот период инкубации нового предприятия должен завершиться этап подготовки его запуска, после чего начинается реальное производство и продажи. И последнее. Переход на стадию стартапа, учреждения компании, совпадает с переездом из инкубатора в помещение, совместно арендованное с другими начинающими предпринимателями, где они продолжат развивать свои фирмы до тех пор, пока те не разрастутся настолько, что смогут арендовать собственные площади. Экономия, связанная с совместным использованием арендаторами объектов инфраструктуры, дает возможность предпринимателям занимать более просторные помещения. В идеальной ситуации университет располагает землей для создания технопарка, научного парка или технополиса, иначе именуемого инновационным центром. Земля, отведенная под такой центр, отдается в аренду под объекты для коллективного использования, офиса высокотехнологичных компаний и научно-исследовательских подразделений крупных корпораций или независимых исследовательских институтов, и тем самым создается первый круг карусели ноу-хау, представленный на рисунке 2.1. В идеале, университетское образование студентов, которые планируют использовать результаты своих диссертаций или других исследовательских проектов в качестве основы для своих стартапов, должно быть синхронизировано с их развитием как предпринимателей и их обучением предпринимательству. На рисунке А2.2 изображен системный подход к синхронизации технологического образования, обучения предпринимательству и создания новой компании. В учебный план программ бакалавриата включаются начальные дисциплины по предпринимательству. Студенты в этом возрасте только начинают задумываться о предпринимательской карьере и о том, в какой области будет работать их будущая компания. Эту стадию можно назвать введением в предпринимательство. Получив диплом бакалавра, студент начинает думать о теме магистерской диссертации, на основе которой в дальнейшем может быть создана его компания. Студенты взрослеют, становятся серьезнее, и это оптимальное время для изучения продвинутых курсов по предпринимательству. Работа над диссертацией и изучение продвинутых курсов по предпринимательству совпадают с этапом подготовки запуска новой компании. Этап подготовки запуска новой компании обычно начинается в момент получения выпускником степени магистра или доктора наук, PhD. На этом этапе университет может предоставить ему доступ к инфраструктуре инкубатора, оказать прочую профессиональную и техническую поддержку. Когда новая компания уже далеко продвинулась на этапе стартапа, она покидает инкубатор и может переместиться в технопарк, чтобы не оставаться рядом с университетом. Для выпускников магистратуры университет может предложить программы дополнительного профессионального образования и образовательные семинары, в ходе которых молодые предприниматели получают возможность обмениваться накопленным опытом. Хотя на практике процесс становления студентов как предпринимателей далеко не так идеально синхронизирован с обучением их технологиям и предпринимательству, как это было описано, мы твердо убеждены, что данная методика позволяет технологическим университетам, медицинским и аграрным факультетам привлекать лучших и наиболее склонных к предпринимательству студентов со всего мира. Поскольку многие молодые предприниматели будут держаться поближе к своему университету, это повысит роль университетов как создателей высокотехнологичных рабочих мест и как центра карусели ноу-хау. Совместимо ли обучение предпринимательству с академическим образованием? Образование в области предпринимательства формируется из академической и профессиональной ремесленной составляющих. Целью академического образования является подготовка ученых и инженерно-технических специалистов для научно-исследовательской деятельности, даже если большинство выпускников выбирают себе иную карьеру. Оно предполагает развитие навыков анализа явлений, критической оценки существующих теорий и их дальнейшего развития с целью получения научно-достоверных выводов. Результатом профессионального, ремесленного образования должно стать умение применять теорию на практике, используя навыки обучения. Для предпринимательской деятельности необходимо следующее: знания, получаемые в процессе академического образования, навыки, мотивации других людей, коммуникации, построение доверительных отношений, отбора подходящих сотрудников и так далее. Ментальные установки, смелость, морально-этические нормы, упорство. Образование в области предпринимательства объединяет эти три аспекта. Точно так же построено и обучение в бизнес-школах. Студенты получают инструментарий анализа, навыки его использования и установки, которыми следует руководствоваться. Умение принимать инвестиционные решения является скорее искусством, нежели наукой, поскольку разные люди могут прийти к разным выводам, анализируя одни и те же исходные данные. Если верить Томасу Карлсону и его неопубликованной работе, ежегодно составляется около 10 миллионов бизнес-планов. Надо заметить, что данные, на основании которых принимается решение, должны иметь под собой научную основу. К ним относится анализ рынка с применением маркетинговых исследований, техническая информация, полученная научными методами, расчет себестоимости в соответствии с микроэкономической теорией. Написание бизнес-планов и обучение с использованием бизнес-кейсов и деловых игр являются мощными комплексными инструментами обучения. Однако при выработке инвестиционных решений они стимулируют скорее опору на информацию, навыки и установки, нежели на научное знание. Ни один из этих инструментов не обеспечивает единственно верное решение, как в математической задаче, хотя они широко применяются в обучении. Наряду с ними не следует забывать учить студентов аналитическим методам, лежащим в их основе, то есть преподавать им такие дисциплины, как маркетинговые исследования, стратегия, психология, принятие финансовых решений, финансирование предпринимательской деятельности, интеллектуальная собственность и основы технологий. Тем университетам, которые могут посчитать, что учебные курсы по предпринимательству для них непрофильные, поскольку не опираются на научные методы, следует принять во внимание, что подготовка предпринимателей сочетает в себе целый ряд образовательных элементов. Кроме того, они не должны забывать, что никакое образование, основанное на научных методах, не может успешно реализоваться без привития практических навыков, причем не только навыков владения иностранными языками, подготовки презентаций и владения компьютером. Поэтому университеты не должны бояться оценивать курсы по предпринимательству в академических зачетных единицах. Некоторые считают, что предпринимательство – это талант, и ему нельзя научиться. Однако имеются свидетельства того, что ему можно научить. Карл Веспер и Уильям Макмуллан показали в своем исследовании, что студенты, освоившие учебные дисциплины по предпринимательству, принимали более взвешенные бизнес-решения, чем их коллеги, которые такой подготовки не имели. Впрочем, точка в этом вопросе еще не поставлена, и вопрос об эффективности образования в области предпринимательства требует дальнейшего изучения. Большинство предпринимателей никогда не учились в бизнес-школах, и, по словам Аниты Родик, основательницы компании The Body Shop, им это и не нужно. Ее девиз звучал так: «Вам нужен не диплом бизнес-школы, вам нужна здоровая злость, учитесь в бизнес-школе самой жизни». Проблема бизнес-школ в том, что они одержимы статус-кво. Они толкают вас глубоко изучать реальность окружающего мира, как он есть. Если уж на то пошло, нам нужны не только специалисты с хорошими административными навыками и финансовым чутьем, но и люди, наделенные воображением. Конец цитаты. Давайте теперь подробнее рассмотрим выделенные нами 4 этапа подготовки предпринимателей.